Вот и в романе «Катастрофа» Скобелева некто Селман, провоцирующе зловеще, упоминает о клубе 300, где решают, сговариваются до 10 или меньше миллионов сократить население Земли, чтобы устранить колоссальные биомассы, становящиеся опасно неуправляемыми для власти имущих. Что ж, если мог быть Гитлер, Пол-Пот, миллионерский клуб друзей рейхсфюрера, почему не объявиться зашифрованному клубу 300? Но даже если не их иметь в виду, все равно наша убежденность, что нормальные люди не могут, не должны и тому подобное, тоже опасно. Ну а как смогут одержимые бесом политических и прочих страстей? Назад уже не открутишь. Ах, извините, ошиблись, переоценили людскую нормальность. Подальше, подальше ее бомбу и от нормальных тоже, а их от бомбы. А то ведь слишком многие привыкают к мысли, что она всегда под руками. Снова и снова появляется соблазн, если не с этой, так с другой стороны, подступиться к историческому противнику и избавиться от него одним ударом. Из космоса, например. Тем более, что самим американцам кое-что виднее. Вот и Эдвард Кеннеди предупреждал, что многие деятели в администрации Рейгана и после того, как военный промышленный комплекс получил вожделенные новые миллиарды и как бы поуспокоился малость, подобно удаву, переваривающему заглоченное, тем не менее, многие принимающие ответственные решения деятели по-прежнему считали возможность обмена ядерными ударами приемлемым вариантом. Сотрудник Совета национальной безопасности предсказывает, что вероятность такого конфликта составляет 40 из 100. Этот сотрудник, он-то уж в другом, не проскрипционном списке. Или прорывается в нужный, зарабатывает право. Возможно, вполне нормален с точки зрения медицины человек. Но в том-то и дело, что наличие супербомбы и порождаемая ею бункерная психология, все упования на то, что войны никто не хочет, делаются слишком зыбкими. Гитлеры, Пол-Поты, они снова здесь на планете, в этой самой бомбе. Не уходить и здесь не уходить от реальности, от правды, всей правды. Сегодня, когда уже прозвучало так ободрившее весь мир гуманнейшее предложение поэтапно очистить планету от оружия геноцида, несколько неуютно почувствовали себя бомбопоклонники. Но делают вид, что ничего не переменилось. По-прежнему гарантом мира называют бомбу. Бомбу Кальтенбруннера, бомбу Гиммлера, бомбу Гитлера. Да, эти уберегут. Дать ей взорваться, не бомбе, правде. В нас взорваться, в литературе, кино, в искусстве, чтобы как можно больше людей восприняли всю правду, не уклоняясь от нее. Вот первое и, видимо, главное сегодня, к чему обязывает писателя сама интуиция в мире. Воистину еще раз прав Достоевский, у которого вдруг вырвалось... Правда выше Пушкина, выше народа, превыше всего. Потому, по-видимому, что она — само условие существования и Пушкина — искусство, и нашего рода — народа. Какой еще аргумент послать в сторону бункерных душ после всех предостережений ученых? А вездесущий, всепроникающий, на 200, на 300 лет вперед, смертельной радиации от разбомбленных реакторов, и писали, и говорили. О бесконечной ядерной ночи и ядерной зиме тоже известно. Ученые предсказывали, а теперь уже обнаруживают, что разрушением озонового слоя, который отсекает от нас ультрафиолетовую радиацию на высотах от 17 до 25 километров, создаются условия для образования в атмосфере фосгена, БОВ, боевого отравляющего вещества и еще более опасных отравляющих газов. Любое применение ядерного оружия буквально сорвет озонный щит, который живому позволяет жить, и повиснут над всей планетой новые БОВ, тоже на целое десятилетие. Альберт Эйнштейн разгадал и определил материю как застывшую энергию. И тотчас ученые забеспокоились. А как человек распорядится своей судьбой, если доступна ему сделается та энергия, которая буквально под ногами у него? Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Вальтер Нернст предупреждал в 1921 году. Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из пероксилина. Но благодарение Богу мы пока еще не нашли спички, которая подожгла бы его.